«Вздор», — заявила Харриет. «Ника и Валенти говорят о том, что эмоциональность хороша до тех пор, пока она остается в гармонии с разумом. Но при этом они утверждают, что произошел сбой в схеме». Она тоже постучала себя по голове. «Из-за которого чувство вступает в противоречие с разумом. Значит, самое время добавить гормонов или ферментов в водопроводную водичку, чтобы превратить всех нас в ягнят, кастрированных баранов». «Наоборот», — заметил Блад, — «так мы чего доброго превратимся в кентавров, существ, в которых сочетается мудрость греческого жреца и страсть племенного жеребца». Ника представил себе Блада за отправлением функции названного жеребца и повеселел. «Мне кажется, — изрек он, — что эмоциональные речи Хальдера о водопроводной воде являются современным преломлением архетипического страха перед отравлением воды в колодце. Валентий очень своевременно напомнил, что мы давно бы перемерли от эпидемии, если бы не начали хлорировать воду. Одновременно мы успешно отравляем реки и озера ртутью, серой, кадмием, ДДТ и прочими ядами. Но стоит обмолвиться о том, чтобы добавить к этому достойному списку полезное вещество не транквилизатор, а, так сказать, умственный стабилизатор, как поднимается визг. «Собираетесь ли вы спросить мнение населения, прежде чем пускаться в такие рискованные предприятия?» — спросил Уиндхэм неожиданно тонким голоском. «Разве кто-нибудь спрашивает у населения, стоит ли объявлять войну или вести переговоры о мире? Может, мы консультируемся с детьми, прежде чем давать им витамины?» Вместо ответа Уиндхэм покачал головой. Его огорчало легкомыслие Ника или глубина его отчаяния, а может, то и другое вместе взятое. Зато Блад откровенно веселился. «Как я погляжу, мы собрались здесь, чтобы выслушать проповедь о пользе демократии. В таком случае смею вам напомнить, что в 1932 году нация Гёте и Рильке в обстановке образцовой демократии проголосовала за приход к власти Адольфа Гитлера. Нет, демократия слишком серьезная штука, чтобы доверить ее избирателям». Фраза произвела впечатление на Бурша. «Чье это изречение?» — спросил он. «Мое», — гордо ответил Блад. «И все же я готов согласиться, что это меньшее зло в сравнении с другими вариантами. Главное — не превращать девицу-демократию в фетиш». «Так или иначе», — нетерпеливо продолжил Ника, «вы перепрыгиваете через несколько ступенек за один раз. Никто не предлагает завтрашнего дня подмешивать к поваренной соли или питьевой воде умственные стабилизаторы. Независимо от того, порекомендуем мы что-то в этом духе или нет. Первый этап — эксперимент на большом количестве добровольцев. Вчера вечером Валентий поведал мне о задуманном им пилотном проекте. Может быть, он сам расскажет, о чем речь?» Валентий встал и поправил галстук в бабочку. «Все очень просто, дорогие коллеги. Собираем 1000 добровольцев, платим им, но не говорим, в чем будет состоять эксперимент. Пусть думают, что таблетки просто навеют им сладкие сны. В опытный период подстраиваем различные происшествия. Скажем, испытуемому грубит начальник, провокатор толкает его в метро, жена начинает флиртовать с лучшим другом, меню ситуации, провоцирующих агрессию и насилие, бесконечно. Но несколько роковых женщин для вязчего соблазна